сидишь в кафе одна, снова понедельник. Вид на осень из окна, пиво старый мельник. Записи в блокноте, жизнь на шести листках, но все в твоих руках, в твоих руках. Хочется курить, но тут есть свои запреты. Жаль, конечно, пропадут на Рамштайн билеты. Друг уехал в Сочи, вечер и привычный страх. Не все в твоих руках, в твоих руках. Ты можешь быть как ветер, можешь быть как утро светла. И даже не заметить, что вокруг тебя зеркала. Сегодня ты молчишь, назвавшись тишиной. Но если ты захочешь спеть, ты можешь спеть со мной. Ты можешь спеть со мной. Сегодня ты молчишь, назвавшись тишиной. Но если ты захочешь спеть, ты можешь спеть со мной. Где-то в море корабли побросали сети. На бульваре фонари для влюбленных светят. Ты читаешь код да Винчи, полночь на часах. И все в твоих руках, в твоих руках. Можешь быть как ветер, можешь быть как утро светла. И даже не заметить, что вокруг тебя зеркала. Сегодня ты одна, ведь проще быть одной. Но если ты решишь быть вместе, можешь быть со мной. Ведь проще быть одной. Но если ты решишь быть вместе, ты можешь быть со мной.